Часть первая. Травма поколений? Подростком быть нельзя. Я шел зимой вдоль болота, в галошах, в шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес, к ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки. Какие странные дощечки и непонятные крючки. Даниил Хармс. С 1941 по 1943 год в Ленинграде, на Владимирском проспекте, дом 7, вдвоем, без взрослых, жили две девочки, вернее, девочка и ребенок. Берта, 13 лет, и Клара, 4 года. Как они выжили? Одни, без взрослых. Даты эти, 1941-1943, не надо называть. Всем понятно, то, что в это время в Ленинграде 13-летняя девочка выжила сама и сохранила ребенка, это чудо, настоящий подвиг. Но Берта же не родилась героиней. Мама, голубоглазая мамочка Сонечка, была нежная, красивая, избалованная. Баловство — крепдышин, крепжоржет, духи «Красная Москва», пудра «Красная Москва». Отношения в семье были патриархальные. Муж — добытчик, защитник. Жена — прекрасный цветок. Большая по тем временам разница между Сонечкиными детьми, 9 лет, объяснялась тем, что Сонечка понимала, что прекрасна сама по себе, без детей. Берегла красоту и не хотела рожать подряд одного за другим. На портрете, сделанном в фотоателье, вовсе не мать детей, а юная красавица, застенчиво знающая цену своей красоте. На маленькой фотографии на паспорт полудетское, нежное, большеглазое личико. Портрет потом куда-то пропал. И что же? Других фотографий не осталось? Ну а как могли остаться фотографии, если было потом? У ее мужа была другая жена. Другая жена выбросила фотографии на помойку или сожгла в раковине. Как это возможно? Возможно. Ревность к прошлому — страшная штука. Многие хотят, чтобы до них ничего не было, чтобы жизнь началась с них. Берта тоже предпочла бы быть единственной. Единственной для мамы, конечно. Когда Клара родилась, Берта так расстроилась, что из дома ушла, гуляла по Невскому, стояла на Аничковом мосту, смотрела на воду и думала: «Вот не приду домой, пожалеют». Она была разумная девочка, с уравновешенной психикой, и не собиралась прыгать в фонтанку. Но думать, они еще пожалеют, было приятно. Предыдущая ситуация ее больше устраивала. Каждому разумному человеку ясно, лучше быть единственным ребенком. Мама — ее. Папа — он большой роли не играл, ушел на работу, пришел с работы. Но все-таки... Лучше, чтобы у тебя совсем никого не было, никаких братьев, сестер. Лучше быть единственной, любимой. Имя ребенку дали красивое — Клара. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Но там дома вовсе не Клара, а кулек какой-то. Лежит, кричит, раздражает. Мама к ней по первому зову бросается, ласково говорит кульку: «Кларуся». Подумать только, Кларуся. Берте, может, тоже хочется закричать, и чтобы мама к ней бросилась. Конечно, со временем Берта смирилась и привыкла к Кларе, к тому, что она есть. Ревность осталась, но спряталась глубоко, смирно сидела, как злая собака в будке. Привычка сыграла роль, и мамино отношение к ситуации. Она ни разу не попросила покачать Кларусю, посидеть с ней, погулять. Нежная, избалованная Сонечка сумела избежать неравенства между уже большой и младенцем, правильно обозначить свое отношение к девочкам. Каждая чувствовала себя самой любимой, единственной. Кларуся маленькая, она ее все время тискала, целовала, причесывала, наряжала. Берта — нежно и уважительно любимая, старшая. Ну а к 13 годам школьная жизнь и подружки у Берты были на первом месте. И на тайном, первом-первом месте был кое-кто. Мальчик из дома напротив. Окна выходят в их двор. Мама видела, что вечерами Берта как бы рассеянно смотрит во двор и невзначай встает у окна. Постоит, посмотрит, и вдруг раз, и будто нет ее, и будто никого нет вокруг, ничего не слышит, не видит. Должно быть, мальчик вечерами подходил к окну, и у них случались нечаянные свидания. Сонечка улыбалась ласково. Растет Бебочка, любимая дочка, ее маленькая взрослеющая девочка. Уже до свидания в окне доросла. И вот война, блокада. Отец Берты и Кларуси на фронте. Голубоглазая Сонечка с девочками в комнате в коммунальной квартире на углу Невского и Владимирского. Летом, когда началась война, Берте исполнилось 13 лет, а Кларусе 4 года. Обе девочки летние. 1 сентября завуч попросила учениц подготовить классы к занятиям. Большинство девочек были в Ленинграде, и они все вместе мыли полы, расставляли парты, развешивали по стенам портреты писателей, карты. Школа находилась в 2 минутах от дома, все подружки жили вокруг школы по одну сторону Невского и вихрем носились из одного дома в другой. Берта прибегала домой только поесть и обняться с мамой. Мама не выпустила ее из дома 8 сентября. В этот день была первая бомбежка города. Бомбили бадаевские склады. Окна их комнаты выходили во двор, окна кухни на Владимирский проспект. Ничего интересного не увидишь. Склады горели несколько дней. Берта слышала от взрослых, что это смерть для города. На складах запасы продовольствия. Но соотнести слова «смерть для города» и реальная смерть, тем более по отношению к себе, было невозможно. Берта выпросилась к подружке, и с ее балкона они смотрели на невиданное зарево в небе. Это было волнующе. Взрывы, испуганные глаза взрослых и какое-то особенное осознание беды, не настоящей беды, а своей значимости как свидетеля беды. Маму забрали в больницу 15 сентября. Берта страшно испугалась. Не за маму. Врач велел не волноваться, так сказал: «Не волнуйся, через неделю будет полный порядок». Берта не волновалась. Она привыкла доверять взрослым. Как взрослые, учителя или врачи говорят, так и нужно поступать. Но как эту неделю без мамы прожить? Как прожить неделю без мамы? Ведь у нее столько дел, и ни одно из них не предусматривает приклеенного к ней ребенка. Ребенок — Кларуся. Вот она, скуксилась, свернулась клубком на маминой кровати. Неужели придется быть с ребенком? А как же школа? Подружки? Если бы папа был дома. Но папа на фронте. Как это звучало для Берты? Папа на фронте. В свои 13 лет она твердо знала, родители вечны. С папой на фронте ничего не случится. С мамой в больнице тем более ничего не случится. Фронт и больница звучат драматично, но с мамой и папой ничего не может случиться. Представив свою жизнь на ближайшую неделю, Берта пришла в ужас. Она должна быть с Кларой 7 дней по 24 часа минус сон. Ребенку 4 года. Как ни крути, одного не оставишь. К тому же Кларуся была как говорили соседи, тот еще фруктик. Своевольная, заласканная, зацелованная. Ни на шаг не отпускала маму. Как пушинка, прилипшая к юбке, болталась с ней повсюду, на кухню, в ванную, стояла за дверью туалета и подвывала: «Мама!» Соседки, в двух комнатах жили соседки, как на подбор, две строгие старые девушки, лет каждой около 100, не одобряли Сонечкиных методов воспитания. У милой и красивой Сонечки очень избалованные дети. Подростку Берте позволено болтаться по подружкам, избегать всех домашних обязанностей, а малышке Кларе позволено приблизительно все — ныть, липучкой приклеиваться к маме, капризничать. Да и одевала их Сонечка слишком уж нарядно. Берта мысленно перебирала предстоящие неприятности. А кто будет спать с Кларой, пока мамы нет? После того, как папа ушел на фронт, Клара перебралась спать к маме. Спала тревожно, могла за ночь пару раз проснуться. Мама тихонько пела, забалтывала, заглаживала. Неужели Берте теперь еще и спать с ребенком? Вечером первого дня без мамы Берта нарядилась в мамино крепдышиновое платье, нацепила бусы, покрутилась перед зеркалом, добавила к платью туфли на каблуках, повертела головой, как птица, поглядывая по сторонам, как будто кто-то может ее увидеть и отругать. Выскользнула в коридор, проковыляла к входной двери, спустилась во двор. Встала у входной двери. Не идет ли? Ради него все. Платье, бусы, каблуки. И вот чудо. Он вышел в чем-то большом, с чужого плеча, встал у подъезда. Так они постояли, иногда искоса смотря друг на друга, оба делая вид, что просто вышли постоять. Она на каблуках, он в отцовском пиджаке. Стояли, смотрели друг на друга, пока Берта не услышала: «О, Господи, Клара, на весь двор орет мама!» В голосе паника. Берта помчалась наверх, спотыкаясь и теряя туфли. Вот же надоедливый ребенок, не понимает, что мама в больнице. А чем ее, кстати, накормить? Как вообще зажигается керосинка? Мама не разрешала даже трогать керосинку. Да Берта и не стремилась научиться, у нее своих дел миллион, 100 000 000 000. Утром они пошли в больницу. В больнице девочек полюбили. Красивых все любят. А девочки красивые. У обеих и не славянские, и не семитские черты. Тонкие лица приглушенных акварельных красок. В больнице говорили, что они похожи на итальянок. Берта русая, с длинными косами, еще по-детски щекастая. Черты лица четкие, аккуратные, носик маленький. Вся такая пряменькая, ладная. Клара хорошенькая, как куколка. Глазки, щечки, губки, трогательные косички с бантами, красная панамка. Клару в больнице называли «красная шапочка». Название Сонечкиной болезни звучало странно. Некрасиво. Пузырчатка. Что за пузырчатка такая? От слова «пузырь»? Как будто злая насмешка над Сонечкой, всегда такой изящной, над ее нежной красотой, что она умирает от такой некрасивой болезни. А она умирала. У нее не было шансов. Если мы сейчас обратимся к Википедии, то узнаем: пузырчатка или пемфигус — это тяжелая, потенциально смертельная аутоиммунная болезнь. Провоцировать болезнь может психологическое перенапряжение, истощение эмоциональных ресурсов, а также пищевые продукты, содержащие тиолы — брокколи, цветная капуста — и танины — маниока, манго. Господи, брокколи, манго. Сонечкин случай — психологическое перенапряжение, истощение эмоциональных ресурсов, и вот болезнь. Насколько же бедная, нежная Сонечка была не способна к психологическому напряжению, к трудностям, если заболела первой же блокадной осенью, в сентябре. Следующую неделю, каждый день, как говорили соседки, каждый божий день, Берта с Кларой ходили в больницу к маме. Можно было бы и не каждый день, Но Берте было проще отвезти Клару в больницу, чем весь день ее жалеть. Слушать тихий плач. Особенно раздражало, что Кларуся плакала тихо, будто окончательно разуверившись в жизни. И даже не спрашивала, где мама. Понимая, что ответ «мама в больнице, ты же знаешь» ничего ей не даст. Чем выносить безутешные нотки в этом молчаливом «где мама», лучше пойти в больницу. К тому же «мы пойдем к маме, если ты...» был способ шантажа. Только шантажом можно было от этого ребенка чего-то добиться. Накормить, умыть и причесать. Причесывать ужасно. Тонкие волосенки путаются, прежде чем заплестись в косички. Клара, маленький, избалованный любовью ребенок, не хочет причесываться и хочет маму. Сейчас. Берте казалось, что Клара вырывается, хнычет больно, требует маму из чистой вредности. Она ведь знает, что мама в больнице. «Кларуся, сейчас я тебя причешу, больно не будет. А потом наденешь свою красную шапочку», — обещает Берта вкрадчивым голосом серого волка, уверяющего, что он бабушка. Она специально называет Клару Кларусей, как мама. Но кто ее назовет Бебочкой, как мама? Кто назовет ее, как мама, Бебочкой? Кто? В больницу на Васильевском острове ходили пешком. До войны они бы проехали по Невскому на трамвае, переехали Дворцовый мост и, пересев на другой трамвай, оказались бы у больницы. Но теперь городской транспорт либо совсем не ходил, либо ходил так плохо, что они шли пешком. Нужно выйти с Владимирского проспекта на Невский, перейти Фонтанку по Аничкову мосту, пройти по Невскому до Дворцовой площади, перейти Неву по Дворцовому мосту и затем по Васильевскому острову. Это долгий путь. Берта одна за полтора часа бы добралась, но за ручку с ней плетется 4-летний ребенок. Она не может идти с Кларой на руках. Все, что она может, это приподнять и покачать в воздухе, когда та совсем уж устает. «Покачай», — просит Клара. Берта отвечает. «Первая остановка у Аничкова моста». У моста Кларочка замедляет ход, говорит. «Вот коники». Берта приподнимает Клару, качает в воздухе. Потом они стоят, взявшись за руки. Смотрят на коней Клотта, на Фонтанку. Путь в больницу занимает у них 2,5 часа туда и 3 часа обратно. Перед тем, как войти в палату, Берта приглаживала Кларе волосы, поправляла платье. У мамы такие тревожные глаза. Она волнуется, что дети одни. Не хватает ей еще волноваться, что Клара растрепана. Мама смотрела на них. Говорила «Бебочка», говорила «Кларуся». Погладить боялась. Что, если эти ужасные пузыри на ее руках заразны? Лучше умереть, чем заразить девочек. Всю неделю, каждый день они ходили к маме. А в конце недели пришли Владимирский, Невский, Аничков мост, Дворцовая, Васильевский остров. Клара капризничала, останавливалась, присаживалась на асфальт. Но вот уже вход с колоннами, 3-й этаж, палата в конце коридора. Мамы нет. «Твоя мама умерла», — сказала Берти, мамина соседка по палате. Клара закричала. «Моя! Это моя мама! Моя мама умерла!» Она не знала, что такое умерла, вот и кричала. «Моя! Моя мама!» А Берта не закричала, не заплакала. Она поняла, что мама умерла. Но одного она не поняла. Как это умерла? Врач же сказал, через неделю будет полный порядок. В полном порядке это не твоя мама умерла. Соседка погладила Клару по голове, прямо по красной панамке. Такого хорошенького ребенка каждому хотелось приласкать. А Берти сказала, теперь ты за маму. Берти хотелось крикнуть, нет, как это за маму? Но вслух она вежливо сказала. Соседка настойчиво переспросила. «Ты будешь ей мамой?» Берта не ушла от ответа. Сказала честно. «Я не знаю». шли по больничному коридору. Берта волочила Клару за собой. Думала: я самый плохой человек на свете. И никогда себя не прощу, никогда. Побрели в обратный путь. Клара ничего не понимает. Она устала и хочет на ручки. А о чем думала Берта? За что она себя не простит? Почему она самый плохой человек на свете? А за то, что первая ее мысль была не бедная мама, ни рыдания, ни крик, ни слезы. Первая мысль была: я за маму навсегда? Ничего, что мне 13. А кто ее будет причесывать каждый день, всегда? Так, волосенки у Кларуси легкие. Главное — расчесывать каждый день, тогда не будет колтунов, и она не будет плакать. А обед кто будет варить? Кашу, суп тоже я? И что же, каждый день? Всегда? Как-то это неправильно. И только за этим уже последовало отчаяние. Я не хочу быть без мамы. И опять: я самый плохой человек на свете. Думаю только о себе. Вместо того, чтобы жалеть маму, что она умерла, я думаю о себе. По дороге туда Берта была мамина любимая дочка, любимый старший ребенок. А по дороге обратно она кто? Кто ведет за ручку Клару? Мама? Нет, не мама. Тетя? Нет, не тетя. Школьница? 13 лет. Нет. Теперь Берта человек без возраста, человек-функция, старшая сестра, единственный человек в мире, которому не безразлично, если Кларуся сейчас упадет на асфальт и умрет. Прошло мгновение или вечность, и Берта неохотно пустила Клару в свои мысли. А Клара? Она с 4 лет будет без мамы? Васильевский остров, Дворцовый мост, Дворцовая площадь, Невский проспект, Аничков мост. Кларуся, хочешь, постоим на мосту подольше? Клара удивилась, чего это она такая добрая, называет ее Кларусей. Ой, смотри, коники ускакали. Когда шли в больницу, кони были на месте. А сейчас где кони? На мосту стоят ящики. Коней сняли, упаковывают в ящики. Вокруг люди говорят, что коней закопают в землю в секретном месте, как будто похоронят, и немцы никогда не узнают, где. Пойдем домой, Кларуся. Давай ручку. Не хочу домой. Хочу к маме. Берта пробормотала вслух: ой, мамочки, мамочки. Ой, мама, я не могу, я больше не могу. Мама! Мама! Ты с мамой говорила? Мама где? Угрожающим басом сказала Клара. Бас — плохой признак, сейчас она заревет на весь Невский. А мама уже дома? А Жозефина дома? А мы завтра пойдем в больницу, а Коников завтра пойдем смотреть? Вот же глупый ребенок. Маму похоронили. Коней Клота сегодня похоронят. Получается, маму и коней Клота похоронили с разницей в один день. Как правильно отвечать ребенку? Обмануть или сказать правду? Теперь, когда ребенок уже навсегда твой, обязательно нужно знать, как воспитывать, что правильно и что нет. Давай ручку. Вот же ты глупый ребенок. Конечно, Жозефина дома. Куда же ей деться? Ну и для справки. Родственников нет. Жозефина — это кукла. Большая немецкая кукла с хлопающими глазами в красивых платьях. Папа баловал своих девочек. Не только у Сонечки, Берты, Клары были красивые платья, но даже и у Жозефины. Красивые платья есть, родственников нет. Соседи по коммуналке, старые девушки в годах, есть? Друзья отца есть? Ой, их нет, они все на фронте. Так шли они. Невский, направо на Владимирский. Берта шла и плакала. Все в ней кричало: «Мама, мама, почему ты? Почему я? Как мне быть с Кларой?» В руке у нее была маленькая Кларина ручка. Клара приговаривала: «Раз к маме, два к маме». Берта шла и плакала. И с каждой слезой, с каждым шагом в ней нарастало возмущение и сопротивление. «Что же мне теперь, быть ей мамой?» И поневоле, но что поделаешь, становилась мамой. Дома Берта поставила на стол мамин портрет, сделанный в ателье, и еще одну фотографию на паспорт положила на тумбочку у кровати. Заснула со страхом, что... Нет, она не боялась блокады. Страха у нее не было. Чтобы испытывать страх голода, бомбежек, одиночества, нужно иметь воображение и хотя бы немного представлять, что может быть и как это будет. Она подумала, если когда-нибудь мальчик позовет ее на свидание, куда она денет Клару? Она что же, пойдет на свидание с Кларой? С конца сентября девочки спали, не раздеваясь, на маминой кровати под звук метронома. Метроном звучал по радио, когда не было воздушной тревоги и сообщения о начале и конце обстрела. Берта всегда оставляла радио включенным на полную громкость, чтобы не пропустить воздушную тревогу. При воздушной тревоге Берта расталкивала Клару, хватала Клару, стаскивала с кровати и кричала ей в ухо: «Бармалей!» Это был сигнал: «Убегаем! Быстро!» Берта объяснила Кларе, что за ними каждую ночь хочет прийти Бармалей. Клара кое-как просыпалась, и они мчались. Ну, не совсем мчались. Скорее, ползли в бомбоубежище. Берта тянула полусонную Клару. Бомбили по нескольку раз за ночь почти каждую ночь. Бармалей приходил почти каждую ночь по нескольку раз за ночь. На третий или четвертый раз за ночь Клара отказывалась идти в убежище, начинала плакать: «Не могу идти, ножки болят, ручки болят». Берте приходилось быстро сочинять, и все время разное. «Бармалей хочет украсть Клару», «Бармалей хочет украсть Берту», «Бармалей уже у дверей», «У Бармалея в руках черный мешок». Не полезно пугать ребенка, но что будет для Клары страшнее, реальные бомбы или Бармалей с черным мешком? Берту беспокоилось, что Клара стала такой молчаливой. Прежде все время болтала без умолку, а теперь замолчала. Беспокоило, что Клара так спокойно остается одна. То не отходила от мамы, а теперь даже не спрашивает, где мама. Сидит тихая, безучастная и молчит. Берта специально приклеивала ее к себе. «Пойдем со мной на кухню. Иди ко мне, давай почитаю, давай поиграем». Беспокоило, что Клара беспрекословно слушается ее, как солдатик. В сентябре Берта еще читала Кларе сказки на ночь при электрическом свете, в октябре уже при керосиновой лампе. Как согреться? В комнате была печка, но где взять дрова? А где взять керосин? Керосин в октябре уже не продавали, да и как его купить? Печку не обязательно топить дровами, можно кидать бумагу, щепки, книги. На ней только и можно согреть чай или сварить суп. Буржуйку надо достать. А как достать буржуйку? А как вообще выжить? А что, если Клара не начнет разговаривать? Берта думала: как странно. Мама умерла, у нее больше никогда не будет счастья и покоя. Но однажды целый день оказался невероятно счастливым. День, когда они заклеивали окна. Нужно было заклеить окна бумажными полосками крест-накрест, чтобы во время обстрела взрывной волной не выбило стекла. Окна были огромные, потолки 4 метра, но имелась стремянка. Невысокая, но такая тяжелая, что папа с трудом приволакивал ее в комнату, чтобы поменять лампочки или закрепить елку. Берта уронила стремянку. Стремянка задела дверцу антресоли, дверца открылась, оттуда вывалилась коробка с елочными игрушками, и по звонкому бум было ясно, что игрушки разбились. Разбились игрушки. Золоченые шишки, красно-зеленые морковки, балерины на прищепках. В коробке обнаружилась корзинка, в которой были фольга и грецкие орехи, которые мама припрятала до Нового года, чтобы обернуть в фольгу и украсить елку. Сначала Берта резала бумагу на полоски, а Клара обмазывала полоски клеем. Потом Берта на простыне привезла из прихожей стремянку, а Клара пока вся измазалась клеем. Слава богу, Клара понемногу начала говорить и даже баловаться. Потом Берта забралась на самую высокую ступеньку стремянки, а Клара завернулась в бумажные полоски и спрашивала: «Я красивая?» Потом Берта скомандовала: «Подавай!» И левой частью тела устремилась вверх, а правой вниз, к Кларе. А Клара замешкалась и протянула ей полоску как раз в тот момент, когда Берта свалилась со стремянки. Потом Берта плакала, а Клара в это время удачно приклеилась к дивану. Потом Клара отклеилась, и они плакали вдвоем. И тут, когда казалось, что все в клею и все пропало, пришел мальчик. Тот, что появлялся у окна напротив. Наверное, это была любовь, потому что только тот, кто любит по-настоящему, появляется настолько вовремя. Это был огромный прорыв в отношениях. Они были друг для друга, как персонажи кино про первую любовь, а теперь персонажи кино сошли с экрана и заклеили окна. И в соседских комнатах, и на кухне, и на лестнице. Так бы и клеили весь день или вечность. Но мальчика позвала домой мама. Очевидно, первой блокадной зимой Берте помогал мальчик, тот, ради которого стоило жить и выжить. Мы не знаем его имени, пусть будет мальчик. А в марте Берта 100 000 раз, 100 000 000 000 раз подходила к окну, вглядывалась в темноту, чуть отодвинув одеяло, которым было завешено окно, и смотрела, смотрела. Дырку проглядела в окне, расстраивалась, что мальчик ее разлюбил, пока не поняла. Мальчик умер. Одеяло они еще осенью вместе повесили на окна для светомаскировки. Как девочки выжили? Голод и холод начались уже в октябре. Новогодняя корзинка с орехами их спасла. Берта каждый день засовывала руку в корзинку, ощупывая свой запас. Остались ли еще? Насколько хватит? Как будет правильно? Один себе, один Кларе? Или один орех Кларе? У нее уже сформировалось совершенно материнское отношение. Все ребенку, все ей, Кларусе. Берта не знала современную фразу: «Сначала наденьте спасательный жилет на себя, потом на ребенка». Она подумала. Слава богу, что она вовремя подумала. У нее хватит сил удержаться от орехов. Но для Клары это будет неправильно. Если умрет она, за ней тут же умрет Кларуся. Голод, холод, бомбежки, очереди за хлебом и все, что мы знаем о блокаде. Опустим завесу над ужасом блокадных зим, над немыслимым. Нам не представить, не понять, как Бебочка одна, без взрослых, прожила с Кларусей 2 блокадные зимы. Первую блокадную зиму и вторую блокадную зиму. Во вторую зиму 1942 года, когда уже более 80% всех ленинградцев страдали от дистрофии, а погибли более 1 000 000, как Бебочка с Кларусей не попали в более 80%? Как миновали более 1 000 000? В эту же зиму 1942 года в городе вышли из строя водоснабжение и канализация. Берта ходила за водой на Фонтанку и Клара с ней. До Аничкова моста, затем направо на Фонтанку по набережной и обратно домой. У Берты изящные в Сонечку маленькие руки, а Клара несла детский бидончик, и тот по дороге расплескивала. Клара боялась оставаться дома без Берты, но идти в мороз за водой было еще хуже. Она не хотела идти, хитрым голосом предлагала: «Давай я посторожу дом, как собачка, буду тявкать, вот так, тяв-тяв». Однажды Берта пожалела ее и уступила. Решила: «Сама быстро сбегаю», и сбегала с саночками раз и еще. И на переходе Саничкова моста на Невский поскользнулась заскользила, упала, съехала со ступенек. А встать так трудно. Почему бы не полежать немного? Не закрыть глаза, не отдохнуть? Она уже уплывала куда-то вдаль, к маме. Но вовремя очнулась. У нее же ребенок. Ребенок дома один. Кларуся будет ждать, звать ее, слабеть, а потом и звать не будет сил. После этого случая Берта всегда брала Клару с собой. Вдруг с ней случится на улице. Если случится на улице, то пусть лучше с обеими, чтобы быть вместе. Как могли выжить две девочки? Вернее, девочка и ребенок. А уж если совсем точно, ребенок и ребенок. Девочка в 13 лет сама еще ребенок. Как 13-летняя девочка выжила сама и сохранила ребенка? Этого просто не может быть. Это чудо. Чудо не объяснить, не понять невозможно. Ну хорошо, они выжили чудом. Но как они жили? Как они жили на Владимирском под немецкими бомбами, с немецкой куклой? Мерзли, голодали, спали, прижавшись друг к другу. Девочка и ребенок. И кукла, конечно. Что они ели? Как грелись? Уход за ребенком требует постоянного напряжения, и всем известно, какого ухода требует 4-летний ребенок и как устает мать. Берта должна каждый день маленькую Клару причесать, умыть, покормить, поиграть, утешить, прочитать сказку, постирать. Клара, как всякий ребенок, иногда плачет, часто капризничает и все время чего-то просит. У 13-летней Берты была особенная сила духа. Что она, голодная, замерзшая, шептала голодному ребенку в темной, холодной комнате на углу Владимирского и Невского? «Засыпай, Кларуся, тебе приснится мама?» Или «Не плачь, Кларуся, папа вернется?» Или «Держись, Кларуся, мы победим?» В конце марта 1943 года Берта встала на стул, сказала Кларе «Отойди», и поварёшкой, рукой было не достать, сдвинула стоявший на шкафу чемодан. Клара отошла на шажок, потом из чувства противоречия вернулась на место, и чемодан упал ей на ногу. Берта сказала Кларе, «Не плачь, скоро мы поплывем на военном корабле к папе». К папе был обман. Но военный корабль не был обманом. Людей эвакуировали на военных кораблях. Берта и Клара были внесены в списки на эвакуацию. Через знакомых и сослуживцев отцу удалось договориться помочь вывести девочек на Большую Землю. Чемодан Берта поставила в прихожей и каждый день передвигала его на несколько сантиметров поближе к двери. Хотя это было глупо. Чемодан был пустой. Она соберет его, когда дадут команду. Но так ей казалось вернее. Чем ближе к двери, тем вероятнее, что они смогут выйти из дома в любую минуту. «Военный корабль. Это что, такой пароходик?» «Такой пароходик, который плывет и стреляет», — туманно ответила Берта. Теперь, укладывая Клару спать, после положенной сказки Берта говорила: «Спокойного носа, Кларуся, пусть тебе приснится военный корабль». «Спокойного носа» — это была их привычная шутка. Любая минута наступило в середине апреля после начала навигации. В каком девочки были состоянии? Могли ли ходить или целыми днями лежали? Очевидно, они могли ходить, если смогли выйти из дома. Апрель был холодный, но если бы и теплый. Они бы все равно взяли с собой всю имеющуюся теплую одежду. Обе были в шубах и сверху обмотаны платками. На Кларе под платком красная панамка. Она думает, раз она красная шапочка, волк ее не съест. У Берты в одной руке чемодан, в другой Клара красная шапочка, на спине узел. У Клары на спине узелок, в узелке Жозефина и какие-то тряпочки, свои и Жозефинины. Шить одежду в Жозефине было любимым Клариным занятием. Шила, конечно, Берта, а Клара сидела рядом. Шитье успокаивало Клару, поэтому одежды у Жозефины было немало. Берта хотела Жозефининой одежки оставить дома, но Клара встала на цыпочки и сказала «И-и-и-и-и» означало серьезный конфликт. Времени на конфликт не было, поэтому Жозефина отправилась в эвакуацию с полным гардеробом. «А серый волк нас не найдет? Не достанет?» Выходя из дома, спросила Клара и доверчиво объяснила. «Понимаешь, у него все-таки большие зубы. Не бойся, не достанет. Если что, я ему как дам?» — твердо сказала Берта. На Владимирском их ждала машина. Их довезли до Финляндского вокзала, отвели на эвакопункт. Там Берта сдала их карточки и получила 1 килограмм хлеба в дорогу. «Мы спаслись», — подумала Берта. «Она спасена, и спасена Клара». Что подумала Клара, неизвестно. У ребенка, которого спасают, мысли короткие и конкретные. Скорее всего, она подумала: «Хлеб». На поезде доехали до станции Борисова-Грива. По дороге Берта придумала для Клары целую историю о Борисе и его волшебной гриве, которая переносит всех в безопасное место. От станции ехали на машинах до пристани. Девочкам не повезло. Они не доехали до пристани. Их машина сломалась. Дальше сами. Пристань недалеко, но дорога не была легкой. Берта слабая, Клара слабая. Клара, к тому же, нервничала. Жозефина устала, Жозефина хочет пить, Жозефина хочет писать, хотя это она устала. Она хотела то пить, то писать. 2 раза останавливались. Берта разматывала на Кларе платки, расстегивала пуговицы, затем застегивала пуговицы, заматывала платки. А когда Берта на секунду отвлекалась, выпустила Клару из вида, Клара вытащила Жозефину из своего узла. Жозефине грустно. Клара хотела то пить, то писать. Жозефину засовывали обратно в узелок. На корабль они опоздали. На корабль. Опоздали. «Это наш военный кораблик плывет? А почему он плывет от нас?» — спросила Клара. Замотанные в платки, с чемоданом и узлами, стояли, смотрели, как уплывает корабль. Без них. Прежде в мирной жизни Берта бывало опаздывала на трамвай. Это было досадно, но и только. Ушел этот, придет следующий. Даже опоздать на поезд не было бы так страшно. В самом движении по земле заложена идея, что придет следующий. Но видеть, как все больше и больше воды между ними и кораблем — это неотвратимость, невозможность, отчаяние. Господи, уплывает, уплывает без них. Конечно, только Берта смотрела с ужасом. Клара смотрела бездумно или думала, какой долгий предстоит обратный путь в комнату на Владимирском. Берта сказала без упрека, констатируя факт: «Если бы ты не захотела писать, мы бы успели». Спустя мгновение сказала: «Стой тут, замри, никуда не отходи», и побежала искать взрослых, просить помощи. И вот удача. Вслед за кораблем поплывет баржа. Должно быть, кто-то взрослый Берту пожалел. Уж больно она была растерянная, девочка с узлом за спиной. Кто-то взрослый сказал: «Поплывете на барже?» Берта знала, что баржа хуже, чем военный корабль. Плыть на барже опасно, баржу могут запросто потопить. Баржа ненадежна. Отец велел только на корабле, и договоренность была такая — вывести девочек на корабле. Трудно ли было Берте принять решение, плыть или вернуться домой? Совсем не трудно. Ни минуты не думала, не сомневалась, не взвешивала риски и не вспомнила, что отец велел только не на барже, только на корабле. Девочек посадили на баржу, и они поплыли от смерти к жизни. Баржа плыла вслед за военным корабликом. Берта с Кларусей смотрели по сторонам и вперед, по сторонам берег, впереди военный кораблик. Военный корабль разбомбили у них на глазах. Когда раздался взрыв, запылал корабль. Берта вскрикнула: «Ой, мамочки!» Обхватила руками Клару, уткнула себе в колени: «Не смотри!» «Что это? Серый волк?» Из колен пискнула Клара. «Это...» «Что сказать? Волшебный взрыв, волшебный огонь, серый волк...» «Это бомба!» «Это не бомба! Это серый волк!» — рычит Кларуся. Военный корабль разбомбили, и... И все. Баржа поплыла дальше. Тем, кто на барже, жизнь, а тем, кто на военном кораблике, нет. Здесь не хочется говорить о чуде. Ведь для тех, кто радовался, успел на тот корабль, это не было чудом. Но можно сказать — судьба. Если бы Клара не захотела писать, не была бы обмотана платками, если бы Жозефине не стало грустно, девочки погибли бы. Успели бы, погрузились со своим чемоданом и узлами и погибли бы под бомбами. И Жозефину унесло бы на дно Ладожского озера, и Красную Шапочку. Но судьба решила иначе. Клара захотела писать, Жозефине стало грустно, и они на ненадежной барже уплыли к жизни. Словарь неиспользуемых, неуместных и отчасти непонятных в то время слов и понятий. Проблемы подросткового возраста, поиск идентичности, физические и эмоциональные изменения, влияющие на формирование личности, неуверенность в себе, колебания настроения от эйфории до глубокой грусти, низкая самооценка, тревожность, депрессия, агрессивное поведение, конфликты с родителями, желание автономии. Помочь подростку почувствовать себя понятым и принятым, выстроить доверительные отношения со взрослыми. Поддержка профессионального психолога, чтобы с оптимизмом и силой преодолевать проблемы. Берта забыла. Забыла? Или не хотела помнить? Или помнила, но не хотела говорить? Никогда. Ни слова. О двух страшных зимах, бомбежках, холоде, голоде, карточках. Блокада — это фигура умолчания. Но ведь не говорить, не вспоминать означает отказаться от части своей биографии, сказать себе «не хочу, чтобы это со мной было». Должно быть, она этого и хотела. Вытеснить все это в подсознание навсегда, чтобы перестало быть. Если помнить, как, обнимая лежащую на кровати слабеющую Клару, говорила: «Кларуся, танцуй, танцуй», чтобы она пошевелила пальчиками, если помнить, как лежала на снегу у Аничкова моста и думала: «Засну, умру, а Кларуся будет звать», то как жить? Но вытеснить не означает уничтожить. Ничто не пропадает бесследно. Прошлое прорастет, пробьется в нормальную жизнь, как травинка сквозь кирпичную кладку. Подросток Берта осталась одна с ребенком. Звучит, как будто она взрослая женщина, мать. На подростковое непонимание, что происходит с тобой, обрушилось непонимание, что происходит с миром. Но нельзя быть подростком. Нужно выжить и спасти ребенка. Так что же? Берта никогда не была подростком. Но тогда почему ее дочка Соня с детства причесывается сама? Мнимый подросток. Мне 7 лет. Я самый плохой человек на свете. Я украла резинового утенка. Одна девочка принесла утенка из дома. Утенок был желтый, теплый, веселый. Я хотела, чтобы у меня дома было тепло и весело. Обещала себе на завтра утенка вернуть. Честное слово, я хотела на завтра утенка вернуть. Городок был серый. Это был даже не городок, а поселок городского типа при строящемся заводе. Главным в жизни городка был завод. У Сониной колыбели, как положено, собрались феи, и прежде чем одарить ее своими дарами, заспорили, как считать, Соня из этого маленького уральского городка или из Ленинграда. Сонины родители, окончив институты, приехали из Ленинграда на Урал строить завод. Папа инженер-строитель, мама с ним врач, акушер-гинеколог. В городке ведь будут рождаться дети. Решили, что Соня хоть и появилась на свет в маленьком уральском городке, все же немного из Ленинграда. Ведь ее мама девочкой пережила блокаду, значит, и на Соне есть этот отцвет из Ленинграда. Знак беды, гордости и почета. Придя к консенсусу, феи одарили Соню и очень щедро. Первая подарила красоту. Пусть девочка ни на кого не будет похожа, ни на уральскую девочку, ни на бледную ленинградскую. Пусть будет как цыганка-молдаванка, редкой для этих широт красоты. Черные кудри, румянец, пухлые губы, глазище с длинными черными ресницами. И да, ко всему этому щеки, пока маленькая. Пусть будет как иллюстрация из знаменитой книги о вкусной и здоровой пище. Вторая фея подарила ум. И не какой-то заурядный, а мощный логический ум, способный любое знание разложить по полочкам. С таким умом и сообразительностью девочка сможет преуспеть в любых науках. Тем более, что третья фея подарила невероятное трудолюбие. Так и сказала: «Эта девочка не остановится, пока не доделает». Феи одарили Соню как мало кого. Но все же ум и красота — не оригинальный подарок. А вот четвертая фея выбрала интересный ход. Девочка сама сможет сделать выбор. Быть ли ей сильной, иметь ли характер твердый, как алмаз, или быть слабой. Захочет — возьмет силу духа, как пирожок с полки. Не захочет — не возьмет. Папа строил завод, мама лечила, Соня росла. К 7 годам Соня была уже совершенно самостоятельной личностью, отдельным человеком. Сама собиралась в школу, одевалась, причесывалась. С раннего детства Соня сама водила расческой по черным кудрям. После школы отправлялась в музыкальную школу и вечером одна возвращалась домой. Городок был серый. Летом пыльный, зимой снежный, искрящийся снегом, но все равно серый. В сером городке, в сером-сером городе, по серой-серой улице шла девочка. Красотка нездешнего вида, большеглазая, чернобровая, кудрявая, румяная, как с картинки, цыганка-молдаванка. А уж щеки у нее. Румяные щеки были ее достоянием. А за ней шел серый человек. Вечером окраинные улицы городка темны и пусты. Когда Соня шла в музыкальную школу, было еще светло, а когда возвращалась домой, было темно, и улица, как все улочки городка, была темной и безлюдной. В темноте за каждым кустом прятался, ну, кто-то страшный. Волк. Чтобы не бояться, Соня громко пела. Дома петь не хотелось, мама говорила, что у нее не настолько хороший голос, чтобы петь на людях. Украденный утенок уютно пригрелся в кармане пальто. Соня в такт нажимала на утенка «пик-пик» и почти кричала: «Я хату покинул, пик-пик, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде, пик-пик». И на пик-пик ощутила чьи-то руки на шее. Она и не слышала, как он к ней подошел. Слишком громко пела. Поджидал ли он именно Соню? Следил ли за ней? Выбрал ли он Соню заранее, выделив из стайки девочек самую яркую, самую красивую, или ему просто повезло увидеть на пустой темной улице маленькую одинокую девочку с нотной папкой? Он схватил Соню за руку и потащил за собой по дороге. Он волок ее по дороге, а она думала: утенок. Это наказание. Ее наказывают за кражу утенка. Соня не закричала. Но если бы и закричала, это ее не спасло бы. На пустой улице они были вдвоем, он и Соня. Он затащил ее в подвал. Был ли подвал присмотренным заранее, или это был случайный подвал? Почему вообще на улице был открытый подвал? Семилетняя Соня могла быть изнасилована и убита в этом подвале. Могла бы. Но ее хранила судьба. Он ничего с ней не сделал, только с собой. Расстегнул свое пальто, расстегнул пальто на Соне, прижал Соню к себе. Соня не поняла, сколько времени прошло, прежде чем он отпустил ее. Когда он исчез, растворился в темноте, Соня встрепенулась. От пережитого ужаса все ее мысли слиплись в ком, но одна мысль выскочила как рефлекс. Она же опоздает домой. Ей нельзя опаздывать. Мама на работе, папа на работе. Когда мама придет с работы, она должна быть дома. Жизнь была построена на соблюдении правил. У каждого человека есть четкие обязанности. Соня должна вовремя прийти из школы, поесть, оставить кухню идеально чистой, сделать уроки. Мама работает. Слова «мама на работе» — самые главные на свете. Сонина мама, Берта, единственный акушер-гинеколог на городок и окрестные поселки. Ее называли «наш доктор» без имени. Все знали, о ком идет речь. Она днем в больнице и вечером в больнице, а ночью... Ночью она может быть дома, а может и не быть. Ее будет звонком «у нас сложные роды» или «поднялась температура», или «неправильное прилежание», «что-то пошло не так», и она убегает в больницу. Берта была необычным врачом. В то время с беременными и женщинами в родах, когда человек чувствует себя максимально испуганным, беззащитным, беспомощным, было принято быть грубыми. «Терпи, сама виновата». Такая была концепция. Хорошая слава тоже разносится быстро, не только дурная. И весь район знал, что Берта заботится о роженицах, как родная мать. Как родная мать. Как родная мать. Соня бывала в больнице. Слышала, как ласково мама разговаривает со своими пациентками. «Девочка, нужно потерпеть». Или «постарайся, девочка, все будет хорошо». Видела, как уходят домой с детьми, кулечками в розовых или голубых лентах, и говорят ее маме: «Вы спасли нас. Если бы не вы, дай вам Бог, земной вам поклон». Домой тоже приходят сказать спасибо, но это чаще мужчины. Соня говорит им: «Мамы нет дома, она в больнице». Они отвечают: «Дай ей Бог». Или «Твоя мама врач с большой буквы». Или «Твоя мама настоящий человек». Или не знают, что сказать, молча смотрят, и из глаз льется благодарность. Мама живет, чтобы помогать людям, принимать роды, лечить от бесплодия, вылечить от бесплодия и принять роды. А Соня пока просто живет. Она живет сама, как отдельный человек. Станет настоящим человеком, когда вырастет. И еще, когда она вырастет и будет рожать, мама скажет ей ласково: «Потерпи, девочка». Соня была идеальным ребенком, умным, красивым, послушным и ужасной вруньей. Врала она не как обычно врут дети, скрывая двойку или разбитую банку варенья. Она врала изобретательно, виртуозно и непонятно зачем, с какой для себя выгодой. Последнее Сонино вранье было такое. Учительница попросила Соню узнать у папы, сможет ли он дать автобус. А Сонин папа к тому времени из молодого специалиста стал почти самым главным начальником на заводе, чтобы Сонин класс отвезли на экскурсию в соседний город. На следующий день Соня, честно смотря на учительницу своими черными глазищами, сказала: «Я спросила, папа сказал, что даст автобус». Учительница и не сомневалась. Сонин папа много помогал школе и не раз организовывал экскурсии. В назначенный день весь класс дисциплинированно стоял у школы. Соня кротко ожидала автобуса со всеми. Можно сказать, стояла, где врала. Сонин папа, ответственный и обязательный, пришел бы в ужас, узнав, что пока он, не подозревая о Сониной неблагонадежности, руководит заводом, класс во главе с учительницей напрасно ждет автобуса, который он якобы обещал дать. Сейчас Соню отвели бы к психологу. Психолог сказал бы, ребенок выстраивает независимый тип привязанности. Но в те простодушные времена и поступили простодушно. Удивились. Соню улечили. Добились признания, пристыдили, наказали и в школе, и дома. Никто не задался вопросом, а, собственно, зачем? Зачем она соврала? Но, правда, Соня и не призналась бы. Разве легко сказать вслух: «Хочу, чтобы папа был только мой и мама только моя. Не хочу, чтобы они были всех. Мне самой их мало». Резонное желание, если подумать. Никого не интересовало, почему румяная, щекастая красотка Соня врала. Домашнее наказание было внушительным. Состояло в том, что папа расстроился, и мама расстроилась. Соня, стоя в углу, думала над своим поведением, раскаивалась или не раскаивалась. Родители посчитали наказание таким весомым, что больше никогда даже не подозревали Соню в том, что она что-то замышляет. А она замышляла. Боролась за себя. Как могла. Он втащил Соню в подвал. Соня хотела закричать, но не осмелилась. Мама не то чтобы не позволяла кричать, плакать и проявлять эмоции. Она никогда не говорила «не плачь, не кричи» или «ребенок при взрослых должен молчать». Это подразумевалось, с какой стати Соня будет засорять эфир собой. Она не закричала еще по одной причине. Не знала, что можно кричать. Он был взрослый. Взрослых нужно слушаться и уважать. Соня на четвереньках выползла из подвала. Ползти было не так страшно, как идти. Когда ползешь, у тебя 4 точки опоры. Пыль поднималась с пола на лицо, она терла глаза, и в какой-то момент в горло ударил темный ужас. Она ползла и уперлась в стену. «Здесь нет выхода! Он ее запер!» Повернулась, поползла в другую сторону и... Сколько времени прошло? Несколько минут или вечность? Выползла на темную улицу. Шла как замороженная. Она, конечно, не называла свое состояние глубоким шоком или психологической травмой. Шла домой, как маленький оловянный солдатик, будто ничего не случилось, и солдатик просто продолжает свой путь. Никто не схватил ее за шею, не тащил, не прижимал к себе, не было жуткой темноты подвала, она не ползла, не уперлась в стену, думая, что умрет тут взаперти. Только дома, оказавшись в безопасности, в маленьком тамбуре между входной дверью и прихожей, где все было ее, родное, мешок с картошкой, банки с вареньем, Соня из маленького оловянного солдатика стала собой. Спокойный мамин голос из комнаты «Ну где ты ходишь?» вернул ее в реальность. А в реальности все же был подвал. Соня не вообразила, а по-настоящему ощутила, как он хватает ее за шею и тянет в подвал. Захлебнулась ужасом, всхлипнула, опустила глаза и... Ой, откуда липкое пятно? Ее платье выпачкано чем-то гадким, липким. Запаниковала, заметалась мысленно. Что это, откуда? Она была страшная аккуратистка. И тут же догадалась. Это он. Он был таким грязным, что, прижав к себе, испачкал и ее. И поползли слезинки, оставляя грязные бороздки на покрытых подвальной пылью румяных щеках. Растерев грязь по щекам, Соня шагнула к маме. Прижала к себе портфель, чтобы мама не увидела грязное платье. Рассказать маме означает отдать ей свой страх. Мама могла бы снять с нее грязное платье, забрать вместе с грязным платьем все плохое и ласково, как своим пациенткам сказать: «Не плачь, девочка, все будет хорошо». Или, может быть, она прижмет Соню к себе, обнимет крепко, скажет... Ну, например, она скажет: «Сонечка». «У меня температура под 40», — озабоченно сказала мама. «А почему лицо все грязное и коленки черные? Где ты ползала по грязи? Иди умойся». Температура под 40, конечно, не у мамы. У мамы девочка в родах с температурой под 40. Мама торопится в больницу. Ей не до Сони. Соня молчит. В горле комок, все силы уходят на то, чтобы мама не увидела грязное платье. Соня вот-вот скажет: «Подвал? Страшно. Думала, что умру». Но язык ее не слушается. Она пытается помочь себе и... Пусть случай решит за нее, чуть отодвигает от себя портфель, чтобы мама увидела грязное платье. Мама не видит, но Соня все-таки решается. Начинает издалека. Я... Один человек запачкал мне платье. Запачкал, так постирай, бросила мама, проходя мимо Сони. Обед на столе, суп обязательно. Музыку не забудь сделать. Хлопнула входная дверь. Мама помчалась спасать девочку в родах. Соня не обижалась. Не задавала себе возмущенного вопроса, неужели я не важна для мамы. Не думала, что мама ее отвергает. Не удивлялась, что мама к ней не добра или не так добра. Она твердо знала, мама сделает для нее все. Все, что нужно. Соня, разумный 7-летний человек, знает, мама хороший человек. Хороший человек исполняет свой долг. Соня свой долг понимала так. Признать, что трудные роды важнее, чем она. Важнее, чем ее так и нерожденная откровенность. От учительницы в школе Соня слышала смешное выражение: «Это даже рядом не лежало». Мама с папой так не говорят, они всегда выражаются культурно, они же из Ленинграда, и Соне велят говорить культурно. Хоть она и родилась здесь, в маленьком уральском городке, но она тоже из Ленинграда. Но суть не в том, культурно это выражение или нет. Бывают ситуации, которые невозможно сравнивать, настолько они разные по важности. Соня, ее жизнь, ее заботы, ее подвал со страшным человеком. Все это по важности даже рядом не лежало с трудными родами. Можно было бы подумать, да просто неудачно вышло, случайно совпало. Берта была так нужна Соне, и вот незадача, трудные роды, заторопилась, убежала в больницу. Но нет, не так все было. На самом деле, Соня не хотела рассказывать. Так бывает, что всей душой к чему-то стремишься, к теплу, помощи, но на самом деле не хочешь. Даже лучше, что она не рассказала маме. Мама бы не поверила. Сказала, не выдумывай, или да ладно, это ерунда, или ты сама виновата, что тебя затащили в подвал, надо быть внимательнее, ты не заметила, что кто-то идет сзади, не услышала, как он к тебе подошел, ты громко пела, а ведь я тебе говорила, не пой, у тебя нет голоса, или ты трусиха, нужно было убежать. Или еще хуже. Мама подумает, что она сама сделала что-то плохое, раз это с ней случилось. Уж лучше остаться одной со своим страхом. Но ничего, ничего, ничего. Когда-нибудь, когда она будет рожать, у нее будет температура под 40, и мама скажет ласково: «Потерпи, девочка». Сейчас придется справляться самой. Сейчас нужно выстирать платье. Пятно на платье Соня, корчась от отвращения, застирала. Платье повесила на батарею, к батарее приставила стул, чтобы не видеть платье, не думать про подвал. Не думать про подвал получалось плохо. И она стала думать про маму. И тут произошло страшное. Внезапно Соню бросила в жар. «Утенок! Где утенок?» Она побежала в прихожую, сунула руку в карман пальто. «Утенка нет!» Утенок выпал. «Когда?» Когда он расстегнул ей пальто, когда прижимал ее к себе, когда она ползла по подвалу, но ведь утенка нужно вернуть. Если не вернуть, получится, что она воровка. Ой, мамочки! Если мама узнает, что Соня украла утенка, она от нее откажется. И правильно сделает. Люди любят своих детей не просто так, а за дело. За то, что они самостоятельные и не обуза, не создают проблем. Нельзя любить дочку, укравшую утенка. Воровку. Самого плохого человека на свете. Ой, а папа? Может быть, папе рассказать про утенка? Папа ее спасет. Но это были бесплодные метания от ужаса, как у зверька, который бьется о прутья клетки, зная, что выхода нет. Папа так много работает, мама так много работает, мама вся светится, когда смотрит на папу. Соня не может признаться маме, что она, папина дочь, воровка, не может привнести тень в этот свет. Да и вообще, привлекать к себе внимание, заставлять решать свои проблемы неуместно. Соня не знала слова «неуместно», но безошибочно чувствовала, что именно уместно — справляться самой. Ребенок знает, целый ли мир он для мамы, или часть мира, или не самая значимая часть. Утром Соня пошла к этой улице, к этому дому, замирая от ужаса. Ее тело словно было берегами, и по ней рекой тек ужас. Вошла в подвал, повернулась, выбежала. Ужас внутри нее заледенел, когда она представила себя в пустом подвале одну. Вернулась, ползала по грязному полу, мысленно разделив пол на квадраты, старалась нащупать рукой резинового утенка, надеясь, что вот сейчас услышит пик-пик. Но в руке оказывались то камни, то скомканные бумаги, то какие-то сдувшиеся шарики. Даже с тем человеком ей не было так страшно, как одной в темноте искать утенка. Где-то ведь он был, желтый резиновый утенок, воплощение тепла и веселья. Но Соня его так и не нашла. В тот день произошел странный, незначительный инцидент. В ответ на мамино раздраженно удивленное «почему ты опять такая грязная, стирай все сама, будет тебе урок», Соня покраснела и во всю силу закричала: «А-а-а, почему, не почему, не почему, не почему?» Берта взглянула на Соню холодно и чуть брезгливо. Что это с ней? Ну, врет иногда, но врет спокойно. А сейчас кричит, вся красная, в глазах слезы. Вот только истерика не хватало, и повод-то такой ничтожный. Берта на секунду удивилась. Странно все же. Соня ни разу в жизни не кричала, не плакала. И почему сейчас перед ней не рассудительная, удобная Соня, а как будто совсем другой, неудобный ребенок? Берта даже подумала, не дать ли Соне градусник. До измерения температуры дело не дошло. Берта убежала на работу. Городок стал городом. Папа построил завод. Мама, как говорили, приняла весь город. Берта Соню очень ценила. Она выросла хорошим человеком. Соня маму безмерно уважала. Но вот прибежать, уткнуться в колени, сказать: «Мама, мне плохо», такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Берта была другом всем, кто ее знал. Всем Сониным подружкам хотелось положить ей, беспредельно уважаемой, горячо любимой, голову на колени, сказать: «Мне плохо, что мне делать?» Добрые глаза, которые тебя видят, — это редкость. Голос, идущий от души: «Ну что ты, девочка?» — это редкость. Помогает справиться. А Соня — идеальный ребенок. Убеждена, что должна справляться сама. Возможно, другом быть легче, чем мамой. Но ведь Берта уже была мамой. Холод, голод, бомбежки, насильственно возникший материнский долг, непосильная ответственность. Ее материнство скиталось по дорогам войны, плыло на военном кораблике под бомбами, отвечало: «Да, это серый волк Кларуся». Ее вечным, метафизическим ребенком была Кларуся. Можно ли растратить материнство, словно это лимитированный запас? Точный ответ науке неизвестен, однако человек — такое сложное существо, что может быть и так. Нет сомнений, что Берта отдала бы жизнь, чтобы спасти Соню. Но в обычной мирной жизни, когда еще одно беспомощное существо потребовало ее полностью, все в ней закричало: опять материнство, опять теплоту, опять участие. Нет. Мамой Берта уже была, а подростком никогда не была. Можно ли, пропустив подростковый возраст, став взрослым, неосознанно взбунтоваться, а теперь, когда больше нет блокады, когда мир, свобода, любовь, я буду вести себя, как хочу, и все тут? Это было совершенно подростковое поведение, подростковый бунт. Ах так? Вы все говорите, что я должна, а я не буду! как если бы подростка Берту мама не пускала на свидание, она бы вскричала: «А, гори все огнем, а я пойду, пойду!» и убежала бы назло маме на свидание к мальчику тому самому, растворившемуся в окне блокадной комнаты, мальчику. Если бы он был жив, если бы мама была жива, если бы эта история позволила Берте быть подростком. Она выполняет свой долг. У нее есть для Сони все, что требуется. И любовь, и преданность, и суп, и музыкальная школа. Отдавать всю себя ребенку, интересоваться детскими переживаниями, разговаривать, обнимать, заглядывать в глаза, смотреть, о чем печалится, ну нет, с нее хватит. У нее любовь, у нее работа. К тому же это примета тех лет. Общество полностью на ее стороне, дети пусть сами себя растят. Главное для настоящего человека — работа. Вот так они и жили. Друг другу, безусловно, преданы и бесконечно далеки друг от друга, не докричаться. Кто виноват в таких отстраненных отношениях? Кто первый начал? Очевидно, Берта первая начала. Она мама, Соня ее ребенок. Но кто виноват, что Берта в 13 лет услышала: «Теперь ты за маму». Сначала мама исполняла долг перед Соней, потом Соня перед мамой. Между Бертой и Соней была зона молчания. Никогда ни о чем душевном, ни о чем действительно важном. Через эту привычную застывшую зону молчания невозможно было пробиться. И только через много-много-много лет, когда поговорить уже можно только мысленно, возникла зона кричания. «Как же так? Мы с тобой ни разу в жизни. Ведь мы так сильно любили друг друга. Нет, не любили, мы так сильно любим друг друга». Ведь любовь к маме никуда не девается, а уж любовь мамы и подавно, вот она, всегда тут. Человек, даже такой маленький, румяный и щекастый, как Соня, слышит, что ему нашептывает Бог. Соня слышит: мир опасен, мир ненадежен. Ты только посмотри, что может случиться с твоей жизнью. Соня кивает. Ты, безусловно, прав. Я и вообразить не могла, что на свете существует такое. Но что Соне с этим новым знанием делать? Бог говорит: человека может повести к силе или к слабости. Решай сама, куда тебе. Маленькая Соня, она ведь в конце концов дочь своей мамы, выбирает быть сильной. Ей нравится. Решай сама. Ей подходит решать самой. Она и решает сама. Утраченную власть над своей жизнью можно вернуть себе только контролем. Все. Все нужно контролировать самой. Словарь неизвестных в то время понятий, а если известных, то ненужных. Травма поколений. Человек сам не переживал травмирующие события, но психологическая травма, пережитая предыдущими поколениями, влияет на его жизнь. Избегающий тип привязанности формируется у ребенка отстраненной матери. Ребенок рано становится независимым, учится управлять поведением, сам себя растит. Став взрослым, предпочитает все контролировать, избегать эмоциональной близости. У силы, если выбираешь быть по-настоящему сильным, всегда ведешь себя правильно и все контролируешь, есть, ого-го, какое неожиданное последствие. Искушение все делить на силу и слабость. Считаешь силой свое нежелание проявить нежность. Не помнишь, что сила не только долг, но и внезапная беспечность. Совсем не можешь быть слабым, растерянным, смешным, беспомощным. Не умеешь сказать о своей боли, не закрываясь. Думаешь, что всеобъемлющий контроль гарантирует безопасность, и забываешь напомнить себе, разве безопасность вообще возможна? как бы правильно мы себя не вели.